Мне нет нужды подчеркивать очевидное, почтенные братья. Нынче могу лишь краснеть, вспоминая тогдашнюю свою дерзкую самоуверенность. Два предмета, замеченные жившими на побережье Майя, и по глупости принятые мною за двух рыб, гигантскую и летучую, на самом деле являлись кораблями, испанскими парусными судами. Теперь, когда мне известна последовательность этих давних событий, я знаю, что это были два корабля ваших исследователей, Де Солиса и Пинсона, обозревавших побережье Юлу-Миль-Куц, но пока еще не высаживавшихся там. Я ошибся. То действительно было знамение. Эта наша беседа с Мотокусомой состоялась в самом конце года. Как раз приближались скрытные дни. Не Монтемин. Повторяю, это был год первого кролика, по вашему счету, 1506. Как я уже рассказывал, во время этих не называемых и не отмеченных в календарях пустых дней, все мы жили в постоянном страхе, ожидая, что боги вот-вот нашлют на нас какое-нибудь бедствие. Но наш народ уж давно не испытывал такого смертельного ужаса, как тогда. Дело в том, что год первого кролика был последним из 52, составляющих Симополи, Визанкулет, что заставляло нас страшиться худшего из всех возможных несчастий, полного уничтожения человеческого рода. Жрецы, в соответствии с преданиями, учили нас, что боги уже 4 раза проделывали подобное, очищая мир от людей, и вполне могли сделать это снова, когда пожелают. Нам, естественно, казалось, что если боги пожелают истребить нас, то выберут самое подходящее для этого время, вроде последних дней последнего, завершающего Визанку лет года. Неудивительно, что те 5 дней, которым предстояло пройти между годом первого кролика и, если он вообще наступит, и мы об этом узнаем, годом второго тростника, открывающим следующую Визанку лет, казались нам самыми грозными, когда вести себя следовало тише воды, ниже травы. Уже заранее, в преддверии этих дней, люди стали чуть не в буквальном смысле ходить на цыпочках. Любой шум пресекался, все разговоры велись только шепотом, а смеяться и вовсе запрещалось. Собакам не давали лаять, а птицам кудахтать. Повсюду потушили не только очаги и фонари, которые всегда гасят в это время, но даже храмовые курильницы, и даже священный огонь на вершине холма Уиксачи, единственный негасимый огонь, поддерживавшийся все 52 года, и тот был потушен. 5 дней и 5 ночей на нашей земле не горело ни единого светоча. В каждой семье, что в простой, что в знатной, люди разбивали глиняную посуду, зарывали в землю или бросали в озеро камни метлатин для размалывания маиса и прочую кухонную утварь из камня, глины или даже из драгоценных металлов, жгли деревянные ложки, блюда, взбивалки для шоколада и прочие подобные приспособления. Обеды в эти 5 дней все равно никто не готовил, ели в сухомятку, а скудную пищу вкушали пальцами, используя листья агавы вместо тарелок. Никто не торговал, не путешествовал, не ходил в гости, любые сборища запрещались. Украшения, перья и прочие роскоши совершенно вышли из употребления. В ходу была лишь самая скромная одежда. Все от Юй-Тла-Туани до последнего раба Тла-Котли были заняты одним ожиданием, и при этом все старались вести себя как можно незаметнее. Хотя ничего примечательного в эти мрачные дни не происходило, наше напряжение и опасения понятным образом все усиливались, достигнув высшей точки, когда Тонатио отправился в свою постель на 5-й вечер. Мы могли только гадать, поднимется ли он завтра, и принесет ли нам еще один день, еще один год, еще одну Визанку лет. Должен сказать, однако, что если простому люду оставалось только ждать, то задача жрецов заключалась в том, чтобы всеми имевшимися в их распоряжении средствами убедить богов проявить милость. Вскоре после заката, когда воцарилась кромешная тьма, все они, от величайших и до самых мелких, облачившись в одеяния и маски, придававшие им сходство с теми божествами, которым они служили, двинулись по южной дамбе из Теночтитлана, холму Иксачи. Вслед за ними шли чтимые глашатые и избранные им спутники, обряженные все как один в такие бесформенные рубища, что никто бы не признал в них знатных вельмож, мудрецов, колдунов и им подобных особ. Вместе с ними шел и я, ведя за руку свою дочь Ночипу.